Глава 17. Спасательный лаз из мира полигона. Прибытие лабораторной группы Семен и Хайк проспали. Они вообще проспали всю подготовку к воздействию. Впрочем, их вины в том не было. Семен и Хайка не разбудили, попросту забыв о майоре-разрушителе и о бородатом штабном наблюдателе. Потому что на рассвете прибыла одна из первых прыгалок с лабораторной группой, сразу приступившей к выполнению своих задач, к чему немедленно были привлечены все бойцы противомагического бункера и даже двое из невыспавшихся полутрезвых офицеров. После прилетел кардинальский отряд, бойцов которого тоже надо было встретить и уделить им какое-то внимание, разместить хотя бы для начала по свободным комнатам. Одновременно, совершенно неожиданно и абсолютно не вовремя, примчалась комиссия по проверке противопожарной безопасности бункера. Комиссия должна была состояться только лишь через неделю, но кто-то где-то перепутал сроки, и прыгалка с чиновными-пожарниками явилась аккурат в самое неподходящее время. Бравый сержант Горкин занялся размещением отряда, а капитан-комендант – руганью с комиссией. Потом прибыл маршал магических войск стратегического назначения. Так что Семен и Хайко дали выспаться. Еще как дали. Позавтракав, Семен в одиночку отправился выяснять обстановку. Хайк пообещал подойти к выходу из бункера минут через 30-40. Что-то он там хотел посмотреть в шаре предсказаний. Семен не стал спрашивать, что. Надо будет, сам расскажет. Скорее всего, новости можно было узнать в гостевом зале, и Семен отправился на его поиски. Проблуждав по запутанным коридорам бункера не менее четверти часа, Семен все-таки нашел гостевой зал, выделенный для членов лабораторной группы. Бункер был пуст и казался необитаемым. Спросить верное направление было не у кого. Словно все ушли на фронт. Гостевой зал тоже был пуст, почти пуст. За большим обеденным столом, лицом ко входу, на фоне лохматых карликовых пальм в катках, сидел чистенький, ухоженный и совершенно лысенький старичок в белой льняной рубахе на выпуск, синих штанах трико и тапочках на босу ногу. К одной из ближних пальм была прислонена швабра с намотанной на нее тряпкой. Из закатки выглядывало пустое ведро. Старичок кушал яичко всмятку, благожелательно поглядывая на вошедшего Семена. «Здорово, отец!» – бодро поприветствовал Семен старичка. «Приятного аппетита! Батя, не подскажешь, куда весь честной народ подевался? А то пусто в подземелье, как в кармане после пьянки!» «Присаживайтесь, молодой человек!» Старичок показал ложкой на один из стульев. «Чаю желаете? Хороший чай, серьезный!» «Сам заваривал». «Некогда, батя, чаи гонять», – пожаловался Семен, присаживаясь. «Дела все, дела. Скоро задействие будет. Тьфу, воздействие. Работы. Во!» Семен чиркнул себя по горлу ладонью. «Если не секрет, вы кто такой будете?» Дружелюбно поинтересовался старичок, поглядывая на семеновскую камуфляжку без знаков отличий. «Я?» Семен расправил плечи. «Я офицер-разрушитель из диверсионного отдела, специалист по кадаврам и прочей хренотени, майор. А вы, я так понимаю, из местной обслуги?» Семен покосился на швабру. У старичка стал очень задумчивый вид. Он даже яичко отложил в тарелку. «Офицер-разрушитель?» Старичок взял салфетку, неторопливо обтер губы. «Весьма интересно. Свежая мысль. Ха-ха, разрушители. А я-то ломал голову, как новый диверсионный подотдел назвать. А они, оказывается, уже сами себе название дали. Орлы, тебя как зовут, майор?» Семен почувствовал, что происходит что-то не то. Старичок, скорее всего, не имеет никакого отношения к ведру и швабре, кем-то позабытыми в спешке. Что старичок никто иной, как... «Майор Семен!» Поспешно вскочив и вытянувшись в струнку, отрапортовал Семен. «Виноват, господин маршал, не признал вас в штатском». «Ну ты даешь!» Восторженно выдохнул Мар. «Быстро сориентировался, а до меня пока дошло». «Бывает, бывает!» усмехнулся маршал, наливая чай в две кружки. «Ты пей, не стесняйся. У меня когда-то тоже такой случай был». Старичок хитро прищурился, вспоминая. «Я тогда помоложе тебя был. В имперском ведомстве служил. Капитаном, по-моему, или старшим лейтенантом. Не помню, давно это было. Еще в первой жизни. В бане-то случилось. Знаешь, на перекрестке старые калитные бани. Должен знать, популярное место. Или снесли их уже, но неважно. Повздорил я там, в предбаннике, с одним голым типом. Он мне амфору с пивом ненароком разбил. Крепко повздорил, хе-хе. Силушки тогда у меня хватало. А потом оказалось, что этот новый начальник отдела кадров имперского военного ведомства только что прибыл и с дорожки сразу пошел в знаменитые бани омановение тела произвести, так сказать. На следующий день я с ним нос к носу в ведомстве столкнулся. Мда, так что служба моя незамедлительно переместилась в самый отдаленный гарнизон на окраине империи, где вскоре в одном из миров начался быстрый мор. Из нереальности, разворошенный местными колдунами-самоучками, всякая пакость поналезла. Нас, конечно, бросили на ликвидацию. Короче, с этого момента и началась моя настоящая, а не тепличная штабная служба. Маршал, растроганный воспоминаниями, отечески снисходительно, посмотрел на Семёна. «Значит, разрушители, говоришь? Ладно, пусть будет разрушители». Семён всем своим видом, выражая заинтересованность и чинопочитание, вежливо пил предложенный чай, в то же время лихорадочно придумывая, как бы выкрутиться из создавшейся ситуации. Уж засветился так засветился. «Текс», — что-то обдумав, сказал маршал. «Это даже удачно, майор, что ты сюда зашел. Очень кстати. У меня как раз свободное место адъютанта. Прежнего недавно покалечили. Слимперского жреца арестовывали. Вот на операции покалечили. А ты, Семён, судя по всему, человек бойкий, расторопный. Значит так, проведем воздействие, вернемся на перекресток, там и напишешь рапорт о переводе в мой личный отдел на должность адъютанта полковника. Считай, что предварительное собеседование ты прошел». Маршал ИТБРВ привстал, перегнулся через стол и потрепал опешившего Семёна по плечу сухонькой рукой. «Поздравляю вас, полковник. Да, кстати, на построение будь обязательно. Привыкай к своим новым обязанностям. Форма одежды не до парадов сегодня. Оставайся как есть. Что еще? Пожалуй, все. Построение через полчаса. Свободен». Маршал махнул рукой в сторону выхода. Семён уже открывал дверь, когда маршал вдруг спросил его в спину. «Семён, а я тебя раньше нигде не встречал. Больно уж твое имя мне знакомо. И внешность». Семён обернулся, не зная, что ответить. Не говорить же, что, скорее всего, маршал мог видеть его в полиментовской ориентировке, состряпанной художниками кардинальского сыскного отдела. «Впрочем, чего это я?» Удивился маршал. «При имперском магическом дворе и видел. Где же еще? Иди, полковник, иди, не опаздывай». И поднес губам кружку с чаем. Семён вышел и осторожно прикрыл за собой дверь и на цыпочках кинулся прочь, к выходу из бункера. «Поздравляю, гражданин полковник!» Насмешливо и в растяжку сказал Мар. «Какой рост! Какая карьера! Просто сказка! Теперь надо обязательно сходить представиться командиру кардинальского отряда. Есть же у них командир!»